Я как мог рассказал, но еще сам до конца не представлял, как организовать процесс с добычи светильного газа. А ведь он был необходим, чтобы оксид железа превратить в железо, для того чтобы потом собирать его магнетитом, а глина при этом станет белой, что позволит сделать хорошую печь для высоких температур, да и керамику тоже потом будем же делать. Объяснять им все это было сложно, не хватало слов, да и понятий у них таких не было. Понимаете, я подбирал простые слова, если залу правильно выпаривать, из нее будет выходить дух такой, газ. Он горюч, горит ярким пламенем, как болотные огни, спросил Илья с опаской. Те, что над трясиной пляшут, нет, не как болотные, я покачал головой. Этот можно собрать, направить куда нужно, и он дает жар сильнее, чем простой огонь. Петр почесал затылок. И как же его собирать-то, этот дух? Я начал объяснять, рисуя палкой на песке схему, изображая котелок, в котором будет вариться зола, изобразил с крышкой, из которой будет выходить трубка, которая в свою очередь будет проходить через сито с мелко перетертой глиной. Они смотрели и слушали, не перебивая, хотя видно было, что многое им непонятно. Но стремление понять, разобраться было таким искренним, что я старался говорить как можно проще. А потом еще пришла мысль, что светильный газ он крайне горюч, и его можно было бы использовать для достижения более высоких температур при горении угля. Мысль эта прямо засела в голове, как заноза, не вытащишь, пока не займешься ею вплотную. Слушайте, я даже привстал от волнения, а ведь если направить этот газ в печь с углем, температура поднимется настолько, что можно будет не только стекло варить, но и металл уплавить. Это как же? Илья недоверчиво покачал головой. Жарче, чем в кузне. Да там и так железо как вода становится. Жарче, кивнул я, чувствуя, как возбуждение вытесняет усталость. Намного жарче. Я начал быстро объяснять, как можно построить печь с двойной подачей топлива, угля и газа. Чертил на песке, показывал руками, как должно все располагаться. Эта идея, если ее удастся реализовать, решит вопрос с высокими температурами для плавки стекла. Так значит, медленно проговорил Петр, мы сможем варить стекло лучше, чем в городе делают. Не только стекло, я улыбнулся его ошеломленному лицу. Мы сможем делать многое, о чем здесь и не слыхивали. Мы сидели под яблоней до самых сумерек, допивая пиво и обсуждая детали. Постепенно разговор перешел на другие темы, на урожай, на погоду, на деревенские нужды. Но я то и дело возвращался мыслями к своей идее, прокручивая в голове детали, прикидывая, что можно улучшить, как сделать процесс эффективнее. Если мне это удастся реализовать, то решится вопрос с высокими температурами для плавки стекла, а это уже совсем другие возможности. Глава 19. А на следующий день приехал Фома, да не один. С ним был целый обоз, покупатели приехали. Солнце уже перевалило за полдень, когда мы услышали скрип колес и конское ржание. Я как раз проверял работу в ангаре, когда прибежал запыхавшийся мальчишка, выкрикивая новость о приезжих. Покупатели приехали на 7 повозках, а также приехало 4 вооруженных служивых, как объяснил позже Фома, это были те, кого он нанял для охраны. Телеги, Фомы груженные мешками и еще чем-то пока непонятным, отъехали ближе к деревне, а покупатели остановились у ангара. Лошади, уставшие с дороги, мотали головами, отгоняя назойливых мух. Я вышел вперед, одернув рубаху. Фома, заметив меня, подошел ко мне и, поклонившись, поздоровался. «Вот, барин, справился я в городе, продал доски, как вы велели», на его лице сияла довольная улыбка. «А это вот покупатели, те, о ком я говорил». «Покупатели, это всегда хорошо», ответил я, улыбнувшись и окидывая взглядом прибывших. Приезжие спешивались, разминая затекшие ноги. Служивые держались особняком. Один, самый старший из них, с шрамом через всю щеку, внимательно осматривал окрестности. Тут ко мне подошел какой-то мужик, кряжистый и широкоплечий, с окладистой рыжеватой бородой, тронутой сединой. Он снял шапку, обнажив лысеющую голову, и представился Игорем. «Игорь Савельич, купец второй гильдии», добавил он с достоинством, протягивая мне мозолистую ладонь. Он был главным у них в обозе, что чувствовалось потому, как остальные приезжие почтительно держались поодаль, дожидаясь окончания нашего разговора. Игорь сразу перешел к сути и стал спрашивать, готовы ли доски в нужном количестве, кивая на 7 телег. «Доски готовы», я провел рукой в сторону ангара, где штабелями лежали обработанные и просушенные доски. Мужики трудились, не покладая рук. Я окинул взглядом телеги и, прищурившись, добавил: «Вам следовало бы на десятки телег приезжать, все бы за раз забрали. Но раз уж приехали на семи, то так тому и быть». При этом Фома на меня посмотрел удивленно. Он-то знал, что доски мы рассчитывали продать как раз на 7 телег, не больше. Я же ему слегка подмигнул, призывая подыграть. «Так почем вы договорились с моим купцом, доски будете забирать?» Я перевел взгляд с Фомы на Игоря. Тот расправил плечи и уверенно ответил: «Предварительно по 75 копеек за штуку». Я отметил, что Фома очень даже неплохо сумел договориться о цене, даже не ожидал, что у него получится. Но все же, резко развернувшись к нему, подмигнул так, чтобы не заметили покупатели, и стал ругать чуть ли не последними словами: «Ты что, купец, по миру меня хочешь пустить с голым задом?» Я возвысил голос так, что работники, стоявшие поодаль, вздрогнули. «Да ты представляешь, сколько сил и ресурсов нужно для того, чтобы эти доски делать, лес валить, возить, пилить, сушить. А ты по 75 копеек за штуку решил продавать». Фома, не ожидавший такого, открывал и закрывал рот, будто рыба, выброшенная на берег. Его лицо побагровело, а глаза расширились от удивления. Я же всячески жестикулировал ему мимикой, чтобы тот держался достойно и не выдал мою хитрость. Но понимал, что еще несколько таких выпадов, и его хватит инфаркт, поэтому прекратил это шоу. Повернувшись к покупателям, я скрестил руки на груди и коротко сказал: 90 и не меньше. Игорь Савельич даже отступил на шаг от неожиданности. Он аж руками взмахнул, его борода воинственно вздернулась. «Что за разбой средь бела дня?» – возмутился он. «Мы по рублю в городе покупали, а тут самим пришлось ехать по бездорожью, рисковать. И все для чего? Чтоб себе в убыток? По рублю?» Я скептически усмехнулся. «В каком городе такие цены? Может, вы в Орле доски покупали? Так чего ж к нам пожаловали?» Игорь побагровел, борода его затряслась от возмущения. «Мы договор имели». Он ткнул пальцем в сторону Фомы. «С вашим человеком по рукам ударили. Предварительную. Мой человек превысил полномочия». Я развел руками. «Цену на товар определяю я, а не мои работники. 90 копеек, мое последнее слово. Да за такую цену мы лучше в город вернемся». Игорь повернулся к своим спутникам, ища поддержки. «Запрягайте, ребята, поехали отсюда». Я пожал плечами, делая вид, что мне все равно. «Воля ваша, только подумайте, сколько времени потеряете. Дорога не близкая, погода может испортиться. А доски у нас отменные, сухие, ровные. Такие не у каждого купца найдете». Один из спутников Игоря, худощавый мужичок с хитрыми глазами, что-то зашептал ему на ухо. Игорь нахмурился, потом снова повернулся ко мне. 77 копеек, и по рукам. Он выставил вперед ладонь, словно ожидая, что я тут же соглашусь. 88, я даже не думал уступать так легко. И то лишь потому, что уважаю людей, что не побоялись в такую даль ехать. 80, выкрикнул Игорь, и его борода воинственно дернулась. И ни копейкой больше. 85, я слегка улыбнулся, видя, что торг идет к завершению. Это моя последняя цена. Можете уезжать, если не устраивает. Игорь почесал затылок, переглянулся со своими спутниками. Худощавый снова что-то зашептал ему. После минутного размышления купец протянул мне руку. «По рукам, 85 копеек за доску, но чтобы все были отборные, без сучков и трещин. Все доски как на подбор». Я крепко пожал его руку. «Можете сами посмотреть и выбрать». Я повернулся к Фоме, который все это время стоял, не зная, куда себя деть. «Покажи уважаемым купцам товар, пусть выбирают». Фома, все еще ошарашенный произошедшим, закивал и повел покупателей к ангару. Я же, отойдя в сторону, позволил себе довольную улыбку. День начинался удачно, но стоило им зайти в Агнар, как последовало удивление количеству и качеству досок. Глаза их расширились, а брови поползли вверх. Не каждый день видишь такое количество хороших, ровных досок, сложенных аккуратными штабелями до самого потолка. Я едва сдержал усмешку, глядя на их растерянные лица. «Грузите сами», — бросил я им, указав на телеги. «Выбирайте, но, скажу я вам, все одного качества». Игорь и его люди долго осматривали доски, проверяя каждую, стучали по ним, присматривались, принюхивались. Наконец, они отобрали нужное количество и стали грузить их на телеги. Работа закипела, скрипели колеса, кряхтели мужики, поднимая тяжелые доски. Сам Игорь следил за погрузкой, указывая по сколько досок на какую телегу укладывать да как крепить их, чтоб не выпали по дороге. При этом, как будто случайно все выспрашивал меня, сколько на меня артелей работает. Один из них, низенький и юркий, с хитрыми глазками, все ходил вокруг досок, проводил рукой по гладкой поверхности, словно не верил, что дерево может быть обработано так чисто. «Да сколько ж людей у вас трудится, господин хороший!» Не унимался он. «Неужто артель со всей губернии собрали?» Я только плечами пожимал, не желая вдаваться в подробности своего производства. «Пусть думают, что хотят, мне выгоднее, чтоб дело оставалось в тайне подольше, иначе конкуренты набегут, только успевая отбиваться». Игорь, хоть и ворчал, что цена изменилась, но видно было, что товаром он доволен. Деньги отсчитывал медленно, с достоинством, каждую монету словно с болью отрывая от сердца, но расплатился честно, до последней копейки. Мы договорились, что через 10 дней те приедут снова, уже на 10 телегах. Когда обоз тронулся в обратный путь, я подозвал Фому, который все еще не мог прийти в себя после моего представления. «Не обижайся, Фома», я похлопал его по плечу. «Это торговая хитрость, видишь, по какой цене продали, на 10 копеек дороже, чем ты договаривался». Фома почесал затылок и неуверенно улыбнулся. «Хитро вы это, барин, я уж думал, вы и впрямь на меня осерчали. Учись, пока я жив», я усмехнулся. «В торговом деле без хитрости никак, главное, знать меру и не переборщить». Мы смотрели вслед удаляющемуся обозу, и я думал о том, что еще несколько таких сделок, и можно будет расширить дело, нанять больше работников, построить еще один ангар. Дела шли в гору, и это радовало. Спросил Фому, что это за вояки с ним. Он помялся немного, а потом все же пояснил. «Это старый мой знакомый, Захар Петрович, и его друг Иван», кивнул он на двоих мужчин постарше. «Те, о ком я вам говорил раньше, а еще двоих, Никифора да Пахом, они нашли уже там, в городе, тоже их знакомые, и готовы за них поручиться». Захар Петрович, высокий седоусый мужчина с прямой, как палка, спиной и шрамом через всю щеку, слегка наклонил голову в знак приветствия. Иван, коренастый и широкоплечий, с окладистой русой бородой, тоже поклонился. Двое других, помоложе, но тоже крепкие и жилистые, смотрели с любопытством, но держались чуть поодаль. Понимая, что их разместить будет некуда, я озадачил Петра и Илью, чтобы те топчаны до вечера сколотили и часть ангара отгородили перегородкой. В голове уже мелькали мысли, как лучше обустроить временное жилье. «Какое-то время поживете в нем», — кивнул я на ангар, обращаясь к новоприбывшим, «а там будет видно, рук на все не хватает, а ангар-то почти опустел», — подумал я, смотря на пустующее пространство. Там, где еще утром высились аккуратные штабеля досок, теперь зияла пустота. Впрочем, ненадолго, лесопилка работала исправно, и к концу недели это пространство снова будет заполнено. Тут же, не отходя от кассы, Захар спросил продовольствие и жалование. «Деловой подход мне понравился, человек знает себе цену. Сколько просите?» Спросил я прямо. «По-честному, чтоб», ответил Захар Петрович. «Мы люди служивые, порядок уважаем, работать умеем, и не только саблей махать». Договорились по 15 рублей в месяц ему и его приятелю Ивану, которые были на войне, и по 10 двоим, Никифору и Пахому, которых они прихватили с собой. Всем вместе, 50 рублей в месяц. Недешево, но и не разорительно. Что ж, вот и регулярные расходы появились. По 50 рублей в месяц. Ну что ж, справлюсь. А ведь еще нужно людей будет. Крепостные разрываются между полем и лесопилкой, еле успевают. А когда кузню построим, там вообще будет людей не хватать. Правда, куда их селить, да и зимой простаивать будут. Ну что ж, сказал я, протягивая руку Захару Петровичу. По рукам. «Служба ваша начинается с сегодняшнего дня». Тот крепко пожал мою руку, глядя прямо в глаза. «Не пожалеете, барин, мы свое дело знаем». Сказал главному, что пока жить будут в ангаре, сделаем что-то по типу казармы, а потом можно будет и дом поставить. Но пока рук на все не хватит, лесопилка, кузня, новые избы для крестьян. Все требует внимания и времени. До зимы бы успеть крышу над головой всем обеспечить, вздохнул я, прикидывая объем предстоящих работ, на что Захар ответил, что пока нет нужды в охране, они могут вполне и топором поработать. «Не только саблей махать умеем», — проговорил он с усмешкой в усы, — «и дом срубить, и забор поставить, все можем. на войне всему научишься». Иван согласно кивнул. «Правда, барин, мы и печь сложить можем, и крышу покрыть. В походах не такое приходилось делать, а вот это была хорошая новость. Значит, можно будет поставить до осени не один дом. Такие люди, на вес золота, особенно когда дел не в проворот, а рук не хватает. Тогда вот что, решил я, сначала поможете ангар перегородить и себе жилье обустроить. А как управитесь, будете помогать с постройкой домов в деревне. Зима не за горами, надо успеть дома обновить». Захар снова кивнул. «Сделаем, барин, не извольте беспокоиться. Я оглядел их всех, моих новых работников. Что ж, кажется, Фома не подвел, привел стоящих людей. Теперь дело пойдет веселее. Идите-ка, тогда, ребята, помогать Петру да Илье», — махнул я рукой в сторону ангара. «Перегородки там надо поставить, да топчаны сколотить, чтоб к ночи уже было на чем спать вам». Захар почесал затылок, щурясь на солнце. «А как делать-то, Егор Андреевич? По какому разумению?» «По самому простому», — я усмехнулся, — «чтоб к вечеру стояло. Петр там все знает, он объяснит. Места в ангаре много, всем хватит, но сделать надо добротно, не тяп-ляп». Они кивнули и двинулись со двора. Я посмотрел им вслед, прикидывая, сколько еще дел нужно переделать до заката. «Просковья», — позвал я, заметив мелькнувший у амбара женский силуэт. Просковья вышла на зов, вытирая руки о передник, видать, опять с соленьями возилась. На ее лице читалась готовность выполнить любое поручение. «Чего изволите, Егор Андреевич? Как там теленок? Все хорошо, молозиво кушает, растет на глазах прям. Вот и хорошо. Что позвал, то. Матрасы нужны», — я показал 4 пальца, 4 штуки. «Да подушки с одеялами найди, все в ангар отнести надо». Просковья кивнула, но в глазах мелькнуло сомнение. «Матрасов-то, может, сенники набить? Сена свежего полно». «Сенники так сенники», — согласился я. «Главное, чтоб к ночи готово было. Людям отдыхать где-то надо». «Сделаем, Егор Андреевич». Она поклонилась и засеменила к хозяйственным постройкам, на ходу уже подзывая Аксинью. Я повернулся и увидел Петра, который шел через двор с охапкой досок. Окликнул его. «Петра, погоди-ка». Он остановился, осторожно опустил доски на землю. «Я вот что подумал». Я подошел ближе, понизив голос. «По минимуму еще бы стол там какой соорудить, да лавки вдоль стен. Но тут уж сами решайте, что вам в первую очередь нужно. Может, полки какие или еще что. Ты там главный, тебе виднее». Петр кивнул, взгляд его был сосредоточен, как всегда, когда он обдумывал работу. «Сделаем, Егор Андреевич. Стол первым делом, это верно. А там уж как пойдет». «Вот и ладно», — я хлопнул его по плечу. «Действуй». Он поднял доски и двинулся дальше, а я, обернувшись, заметил, как Фома у телег крутится. Я зашагал навстречу к нему, чувствуя, как внутри разгорается любопытство. Что-то привез наш добытчик. Фома, кряхтя, снимал очередной мешок с воза. Лицо его раскраснелось от жары, борода взмокла, но глаза смотрели довольно. «Значит, поездка удалась. Ну, рассказывай, что привез из города». Я подошел к телеге, заглядывая под рогожу, которой был накрыт груз. Фома приосанился, явно гордый своими приобретениями. «Зерно привез, Егор Андреевич, 10 мешков отборного». Он похлопал по ближайшему мешку. «Гвозди взял разных размеров, как велели. 3 ящика, хватит на все постройки». «Добро», — кивнул я, продолжая осматривать телегу. «А что там шевелится под рогожей?» Фома усмехнулся в бороду. «А там пара хрюшек в мешке, и не слышно их, заметили?» Он подмигнул. «Так умаялись за дорогу, бедолаги. Поначалу жуть как верещали, аж уши закладывало, а сейчас вот тихие, притомились». Я приподнял край рогожи, и правда, 2 мешка, а в них что-то розовое шевелится. «Поросята молодые, на откорм в самый раз. Что еще?» Я отошел от телеги, давая указание подбежавшим мальчишкам распрягать лошадь. Фома начал загибать пальцы, перечисляя. «Соли привез 3 бочонка, как вы наказывали. Холстины 2 тюка, бабам на рубахи да прочее. Топоры новые, 5 штук, с добрым железом. Серпы взял, скоро ж жатва, старые-то затупились все. Семена овощные разные», — продолжал Фома, довольный похвалой. «Бабка на рынке божилась, что морковь с них вырастет с руку толщиной, а капуста — с колесо телеги». «Ну, это мы еще проверим», — усмехнулся я, зная цену базарным посулам. «Еще привез», — Фома понизил голос, словно сообщал великую тайну, — «2 бутыля чернил да бумаги стопку. Для ваших записей, Егор Андреевич. Я кивнул, мол, спасибо, а он продолжил. А еще 4 бочонка пива взял, видел, вы любите этот напиток. Да кто ж его не любит-то, Фома, засмеялся я, и он тоже улынулся. А в остальном деньги остались, закончил Фома, протягивая мне кожаный мешочек. Все по совести, Егор Андреевич, каждую копейку берег, торговался до хрипоты. Я кивнул, зная, что Фома слов на ветер не бросает. Надежный мужик, потому и посылаю его в город за покупками. Разгружайте все, распорядился я. Зерно в амбар, соль в кладовую, а поросят по деревне пристройте. Лучше, если к кому одному. Да покормите их хорошенько, после дороги-то. Фома поклонился и начал командовать подбежавшей ребятне да мужикам. День выдался богатым на события. Завтра с утра нужно будет все осмотреть, проверить сделанное, раздать новые указания. Глава 20. Прикинув, что появились дополнительные 4 пары рук, я решил перераспределить работы. Оглядывая деревню и думая, как лучше использовать внезапно свалившуюся помощь. День обещал быть долгим, в середине лета темнело поздно, и можно было успеть немало. «Степан», — окликнул я проходящего мимо мужика, — «собери-ка тех, кто с Петром и Ильей на доме работает. Дело есть». «Степан», — кивнул и быстро скрылся за углом амбара. Через четверть часа передо мной уже стояли 5 крестьян, с интересом поглядывая и перешептываясь. «Вот что, мужики, стройка у нас теперь пойдет шибче», — я обвел их взглядом. «Новые люди прибыли, помогать будут, а вам другая задача. Лес валить пойдете? Бревен нам теперь вдвое больше нужно». «Это что ж, Егор Андреевич, на дом еще больше бревен?» — почесал затылок рыжебородый мужик. «И на дом, и на кузню, что за рекой ставить будем?» — я сделал широкий жест рукой в сторону леса. «Работы у нас, непочатый край, а новые люди к Петру и Илье пойдут. Крестьяне, переговариваясь, направились выполнять мое поручение, а я пошел посмотреть, как там новоприбывшие. Те сидели на бревнах возле недостроенного дома и что-то обсуждали с Петром. Завидев меня, поднялись. Ну что, как устроились?» Я подошел ближе, оглядывая их с ног до головы. «Отдохнули с дороги?» «Все путем, Егор Андреевич», — ответил за всех Захар. «Не привыкать нам к дороге. Готовы работу начинать, как и говорили». «Вот и славно», — я кивнул Петру. «Петя, эти молодцы помогут вам с Ильей дома ставить, раз уж сами вызвались. А наши пойдут лес валить. Бревен нам теперь вдвое больше нужно, да и досок тоже». Петр окинул внимательным взглядом новых помощников, прикидывая, куда их определить. «Сладим, Егор Андреевич», — он уже начал думать над фронтом работ. «Как раз стены поднимаем, тут сила нужна». «Вот и договорились», — я похлопал его по плечу. «К вечеру загляну, посмотрю, как дело идет». Оставив их, я направился к дому. Нужно было Машку расспросить о хозяйстве, Фома же свинок привез, узнать, куда определили. Машка возилась во дворе с бельем, развешивая влажные простыни на веревках, натянутых между яблонями. Увидев меня, она улыбнулась, отбросив выбившуюся прядь со лба тыльной стороной ладони. «Машенька», — я подошел ближе, — «поросят-то куда пристроили? Все ли хватает? Может, сарай сделать нужно или огорожу какую-то?» Она отряхнула руки и повернулась ко мне. «Прохор уже и так из досок делает загородку для них», — в ее голосе слышалось одобрение. «С утра взялся, к вечеру должен закончить. А сарай», — она задумалась на мгновение, — «к осени понадобится. Сейчас-то тепло, а как похолодает, нужно будет их под крышу определить». «Хорошо, учтем», — я кивнул, мысленно добавляя еще одну постройку в список необходимых работ. «А с едой для них как?» «Пока хватает», — Машка вернулась к развешиванию белья. «Объедки со стола, трава, те еще проглоты». В ее голосе звучала хозяйская гордость. «Хорошая она хозяйка, моя Машка». Сердце на миг сжалось от нежности к ней. «Пойду к лесопилке, гляну, как там мост строится», — сказал я, отрываясь от приятного зрелища. «Иди, Егорушка», — она кивнула, не отрываясь от работы. «К обеду-то вернешься?» «Постараюсь», — я уже шагал к калитке. Путь к лесопилке прошел в раздумьях, даже не заметил, как дошел. Уже издали услышал стук топоров и работу пил. Подойдя ближе, увидел, как мужики трудятся над мостом. Работа кипела, уже перевалили за середину реки, метра на 3, не меньше. Мост рос на глазах, но я заметил, что строить с одного берега становилось все сложнее. «Стой!» — крикнул я, подходя ближе. Работа на миг замерла, мужики повернулись ко мне. «Есть мысль». Я спустился к самой воде, внимательно оглядывая конструкцию моста и противоположный берег. «Вот что, мужики», — начал я, когда все собрались вокруг, — «начните валить лес с другой стороны и тяните мост от того берега к середине. Так будет проще, чем все с одного края тащить». Один из работников, седобородый мужик, почесал затылок. «А ведь и правда, Егор Андреевич, мы уж замаялись бревна через всю конструкцию тащить, а так, по два опорных столба с каждой стороны в объем, и пойдет дело шибче». «Вот-вот», — кивнул я, — «и лес там, гляжу, подходящий растет, близко к берегу». «Сделаем, барин», — он уже прикидывал, кого отрядить на другой берег. Я осмотрелся по сторонам, заметив, что неподалеку от лесопилки сколотили ящики под золу и уголь. «С золой, гляжу, дело пошло быстрее», — спросил я, подходя ближе к яме. «Шибко быстро пошло, Егор Андреевич», — оживился Семен, который как раз ворошил содержимое длинным шестом. «И зола и уголь получается на славу. Уголь проверили, жар держит хорошо, в кузницу в самый раз будет». Я взял в руки кусок угля, тяжелый, плотный, с характерным блеском на изломе. «Действительно, хорош. Нужно задуматься о месте складирования, хотя бы временного», — сказал я, смотря на то, что сколоченные ящики уже полные. «Пока не дотянем мост и не начнем строить кузню с той стороны, надо где-то все это хранить. Так что доски не экономьте, сделайте еще ящиков сколько нужно. Только про крышки не забывайте. А что если сарайчик небольшой сколотить?» — предложил Семен. «Тут, на берегу, чтоб и от дождя укрыть, и чтоб удобно было потом на другой берег переправлять, когда мост будет готов». Я окинул взглядом берег, прикидывая место для временного склада. «Дельная мысль, завтра выделю пару человек, пусть займутся, а пока, накройте хоть рогожей, если дождь пойдет». Возвращаясь назад, я еще раз окинул взглядом строящийся мост, растущую деревню, дальний лес, где сейчас стучали топоры крестьян, и зашагал обратно к дому. «Машка, верно, уже ждет с обедом, а после нужно будет обойти все работы, проверить, как идут дела на стройке дома, заглянуть к Прохору с его загородкой для поросят». Дел не в проворот, но на душе было легко. Все шло своим чередом. Возвращаясь с лесопилки, я услышал какой-то странный шум, доносившийся со стороны Уваровки. Сначала подумал, что показалось, ветер, может, разгулялся. Но нет, чем ближе подходил к деревне, тем отчетливее различал крики, визг и какое-то всеобщее бурление. Даже замедлил шаг, прислушиваясь. Визг был явно поросячий, а крики – вполне человеческие, причем на все голоса. И мужские басовитые, и женские звонкие, и детские заливистые. Когда вышел к околице, картина предстала во всей красе, настоящий деревенский апокалипсис. Оказалось, что Прохор, когда загородку решил подправить, не доглядел, и поросята, воспользовавшись моментом свободы, дружно сиганули в поле. Теперь вся ребятня вместе с мужиками и бабами носилась за ними, пытаясь изловить беглецов, а те проскакивали чуть ли не под ногами, визжа от восторга своего неожиданного освобождения. «Петька!» – заорал я, увидев, как он, красный как рак, пытался загнать особо резвого поросенка в какую-то корзину. «Что тут у вас, а то не видите, Егор Андреевич?» – простонал он, промахнувшись мимо поросенка в очередной раз. «Беда! Прохор, чтоб его, загон подправить вздумал, а эти нечистые духом тут же избежали». Я едва сдержал смех, глядя на эту картину. Поросята, похоже, были в полном восторге от своей внезапной свободы. Они бегали кругами, то устремляясь к огородам, где маячила перспектива лакомой поживы, то кидаясь к речке, то просто носясь зигзагами без всякой видимой цели, кроме как позлить своих преследователей. «Окружай его, окружай!» – орал Степан, пытаясь загнать самого шустрого беглеца в тупик между домом и сараем. Поросенок же, словно издеваясь, прошмыгнул прямо между его широко расставленных ног и с победным визгом рванул в противоположную сторону, где прямо на него с полотенцем наперевес ковыляла Марфа. «Ага, попался!» – торжествующе воскликнула она, набрасывая полотенце. Но не тут-то было. Поросенок сделал такой невероятный прыжок в сторону, что Марфа от неожиданности, не удержавшись на ногах, свалилась в траву и лежала, причитая и проклиная поросят. «Ах ты ж паршивец!» — взвыла она, пытаясь встать, кряхтя и ругаясь, но тут же рассмеялась, глядя, как злополучный поросенок, довольный собой, уже несется к огородам. Я оглянулся и увидел, как Прохор с виноватым видом пытается чинить загородку, периодически отвлекаясь на общую суматоху. «Прохор, потом починишь!» — крикнул я ему. Сначала надо этих разбойников изловить. Сказать честно, такого цирка наша деревня давно не видела. Дети были в полном восторге. Бегали, визжали почти как сами поросята, пытаясь схватить их за пятачки, за хвостики, за что придется. Мишка даже ухитрился поймать одного малыша-поросенка, но тот так отчаянно завизжал и забрыкался, что мальчишка от неожиданности разжал руки, и пленник тут же дал стрекача. «Мишка, хватай его!» – орал его отец. Но было поздно, розовая молния уже скрылась в картофельных грядках. «Я решил, что без стратегии нам не справиться. Так?» – крикнул я, залезая на бочку, чтобы меня было лучше видно и слышно. «Давайте-ка по порядку. Бабы, перекрывайте путь к огородам. Мужики, делайте загон из чего придется. Вон, жерди берите. Ребятня, гоните поросят в нашу сторону. Егор Андреевич дело говорит», — поддержал меня Петька. «Давай, бабы, становись цепью». Женщины, подобрав подолы и вооружившись кто чем, от полотенец до веников, встали плотной шеренгой перед огородами. Мужики быстро соорудили подобие временного загона из жердей, корзины всего, что попалось под руку. А ребятня с визгом и хохотом принялась гнать поросят в нашу сторону. Но поросята оказались на удивление хитрые и изворотливы. Один, особо дерзкий, проскочил между Дарьей и Аграфеной, пользуясь тем, что те на секунду отвлеклись, споря, кто из них должен стоять ближе к крапиве. «Держи его, держи!» – заголосили они, но этот проказник уже мчался к картошке. Тут в дело вступил Серка, наш деревенский пес. До этого он с интересом наблюдал за всеобщей суматохой, но тут решил, что эта игра специально для него. С громким лаем он бросился за поросенком, в два прыжка нагнал его и, схватив за ухо, остановил. «Ай да Серка!» – восхитился я. «Вот кто нам поможет!» Пес, довольный похвалой, отпустил визжащего пленника, которого тут же подхватил подоспевший Степан. Второй, тот самый, что свалил с ног Марфу, видимо, решил, что набегался вдоволь, и теперь просто стоял посреди двора, как будто размышляя, куда бы еще податься. Мы окружили его со всех сторон, медленно сужая круг. «Тихо, тихо», — шептал Прохор, — «не спугните». Но тут Петькин Васька не выдержал и с боевым кличем бросился на поросенка. Тот от неожиданности метнулся в сторону и угодил прямо в руки Ильи, который от радости аж присел. «Попался, разбойник!» — торжествующе воскликнул он, крепко держа его в руках. Общими усилиями, все в пыли, запыхавшиеся, но довольные, мы загнали их обратно в починенный загон. «Ну, Прохор», — сказал я, пытаясь отдышаться, — «теперь-то загородку покрепче сделай, а то в следующий раз они не в поле убегут, а прямиком в лес». «Не извольте беспокоиться, Егор Андреевич», — закивал тот, — «теперь эта загородка и медведя выдержит». Вся деревня еще долго обсуждала это происшествие, со смехом вспоминая, как упала Марфа, как Степан ловил поросенка корзиной, как малыши носились за поросятами, падая и тут же вскакивая. В общем, цирк был еще тот. Отсмеявшись и отдышавшись, мы с Петром и Ильей, которые уже переживали, как там идут дела на дому, пошли проверить, но там, слава богу, вовсю кипела работа, служивые укладывали бревна как надо, справлялись отлично. Я с удовольствием отметил, что они уже подняли сруб почти до крыши, параллельно уже заложили бревна и для дома Фомы. Все-таки возведение стен – это самое простое в стройке, потом пойдет дело посложнее – крыша, печь, полы, окна. Но глядя, как слаженно работают мужики, я был уверен, справимся. В итоге деревня слегка уже расширилась, вырисовывались новые два дома, а еще на краю стоял свеженький ангар. Я смотрел на все это и радовался, что потихоньку, но поднимать деревню получается. Каждый новый дом, каждая постройка, как еще один шаг к тому, чтобы наша Уваровка стала крепче, богаче, сильнее. А сегодняшнее приключение с поросятами еще долго будет вспоминаться зимними вечерами у печки, ведь такие моменты, полные смеха и общих усилий, и делают деревню настоящей деревней, а не просто скоплением домов. С этими мыслями я направился домой, где меня, наверняка, ждал горячий ужин и моя Машка. Увидев Митяя, я сказал ему, что утром на зорьке сходил до реки, рыбы до обеда наловил, чтобы за день просолилась, а к вечеру коптить будем. Небо уже темнело, и мы сидели на заваленке, наслаждаясь прохладой после жаркого дня. Митяй кивнул. «Сделаю, Егор Андреевич». Он потер ладонью подбородок. «Как солнце встанет, так и пойду». Я хлопнул его по плечу и направился к дому, где уже ждала Машка, мелькая в окне своим белым передником. Митяй слово сдержал, до обеда принес рыбу, еле дотащил две корзины, полные до краев. Серебристые бока подлещиков и плотвы поблескивали на солнце, привлекая внимание всех, кто проходил мимо. Митяй аж вспотел и тяжело дышал, когда притащил рыбу к моему дому. Мужики, собравшиеся во дворе, опять начали его подтрунивать, ухмыляясь в усы и перемигиваясь между собой. «Заставь дурака Богу молиться, он и лоб разобьет», — хохотнул Степан. «Куда ж ты столько много-то?» Митяй только плечами пожал, утирая пот с лица рукавом рубахи. «Так рыба шла хорошо сегодня», — он виновато улыбнулся, глядя на меня, клевало так, что едва успевал вытаскивать. «Думал, чем больше, тем лучше». Я осмотрел улов, прикидывая, что можно сделать с такой горой рыбы. Подумал, что часть можно засолить впрок, часть закоптить, как и планировали. «Добро, Митяй», — я кивнул, — «хороший улов, справимся как-нибудь». Вспомнил тут про картошку, которую привез в прошлый раз Фома. Большую часть досадили, но мешок оставили той, что крупнее, на еду. Мысль, мелькнувшая в голове, заставила меня улыбнуться. Соскучился я по жареной картошечке, да все руки не доходили. В итоге решил к рыбке сделать новое блюдо, жареную картошку. Я попросил Прасковью показать, что есть из посуды для готовки. Она повела меня в закрома бывшего старосты, перебирая разную утварь, гремя крышками и чугунками. «Вот, Егор Андреевич, глядите», она вытащила откуда-то из-под груды тряпья неглубокий чан из чугуна. «Может, это сгодится?» Я повертел находку в руках, прикидывая, что в качестве сковородки сойдет. Бока высокие, дно ровное, правда, чуток ржавчины по краям, но это не беда, очистим. «То, что надо, Прасковья». Я улыбнулся ей. «Еще бы песочком его оттереть до блеска, это мы мигом». Она подозвала дочку, шепнула ей что-то на ухо, и та убежала, сверкая босыми пятками. Тем временем мужики занялись рыбой, кто чистил, кто потрошил, кто солил. Работа кипела, шутки летали, как мухи в жаркий день. Рыбу решили не только коптить, но и часть засолить, а часть запечь на углях, благо, улова хватало на все задумки. Я позвал Машку, которая хлопотала в доме, замешивая тесто. «Машенька», я обнял ее за плечи, «картошку нужно будет почистить, и много, чтобы на всех хватило». Машка только кивнула, мигом организовала баб в помощь. Я показал ей, как порезать картошку, тонкими ломтиками, не слишком мелко, но и не крупно. «Вот так, солнце», я водил ножом, демонстрируя, чтоб все кусочки примерно одинаковые были, тогда ровно прожарится. Машка быстро приноровилась, и вскоре перед нами выросла горка нарезанной картошки, белой и сочной, только что вымытой в колодезной воде. Когда все было готово, и рыба уже была поставлена в коптильню, я занялся картошкой. Растопил несколько кусков сала на этой импровизированной сковородке, дождался, пока жир зашкворчит и поплывет аппетитный запах. Потом засыпал порезанную картошку, которая зашипела, соприкоснувшись с горячим жиром. «Вот, Машенька, гляди», я показывал ей, помешивая деревянной ложкой, «надо так, чтоб не пригорало», но и зарумянивалась со всех сторон. Машка внимательно следила за моими действиями, запоминая каждое движение. «До какой степени должна жариться?» — спросила она, когда картошка начала менять цвет с белого на золотистый. «Вот до такой», — я подцепил ложкой кусочек, показывая ей, чтоб корочка была, но внутри мягкая. «И солью присыпать надо, но не сразу, а когда уже почти готово». Она кивнула, принимая у меня ложку, и стала помешивать сама, осторожно переворачивая кусочки картошки, чтобы те равномерно прожаривались. Я стоял рядом, время от времени давая советы, но больше просто любуясь, как ловко она управляется. В итоге, когда рыба уже была готова, ароматная, с золотистой корочкой, пропитанная дымком, картошка тоже была доведена до совершенства. Каждый кусочек был золотистый, с хрустящей корочкой, и имел такой запах, что слюнки текли сами по себе. Как же я хотел жареной-то картошечки. Бабы расстарались, достали квашеную капусту из погреба, нарезали редиску, зелень, лук зеленый разложили по мискам. Пелагея принесла свежий каравай. Стол ломился от еды. Ко всей этой вкуснотище открыли один из привезенных Фомой бочонков пива, пенного, темного, с горчинкой. Крестьяне, как обычно, с удивлением смотрели на новое блюдо. Митяй даже пальцем потрогал кусочек картошки, будто не веря, что это та самая, что растет в земле. «Это что ж такое, Егор Андреевич?» — спросил он, принюхиваясь. «Неужто картоха так может?» «Может, Митяй, еще как может», я подмигнул ему. «Пробуй, не пожалеешь». В этот раз они долго не раздумывали и, распробовав, сразу же приступили к поеданию этой вкуснотищи. Митяй первым зачерпнул полную ложку, отправил в рот и замер, будто прислушиваясь к новым ощущениям. Потом глаза его расширились, и он, не прожевав до конца, потянулся за добавкой. «Вот это да!» – выдохнул он, отродясь такого не ел. За ним и остальные потянулись, кто с опаской, кто с любопытством, но вскоре все уже нахваливали новое блюдо, запивая его пивом и закусывая копченой рыбкой. Бабы смеялись, глядя, как их мужья, обычно неторопливые и степенные за столом, теперь соревновались, кто больше съест жареной картошки. Я во главе стола с кружкой пива в руке, и смотрел на эту картину с удовлетворением. Машка пристроилась рядом, прижавшись плечом, и шепнула на ухо: «Опять ты всех удивил, Егорушка. Интересно, чем удивишь в следующий раз?» Я только улыбнулся, подмигнув ей. «Много чего, Машенька, много чего. Вот увидишь, еще не так заживем». Солнце клонилось к закату, окрашивая небо в розовые тона. Запах копченой рыбы и жареной картошки плыл над деревней, смешиваясь с ароматом полевых трав. И в этот момент я подумал, что счастье, оно в простых вещах, в хорошей еде, в смехе друзей, в теплой руке любимой женщины и в чувстве, что ты на своем месте, что ты нужен этим людям, этой земле. Глава 21. Утром я проснулся от странных ощущений на плече. Сквозь дрему почувствовал, как что-то мягкое, но настойчивое пытается сдвинуть Машкину голову с моего плеча. Приоткрыв один глаз, я увидел забавную картину. Бусинка, наша маленькая черная кошечка, всячески пыталась согнать с моего плеча Машку и отвоевать эту территорию для себя. Она мурлыкала, настойчиво выгибала спину и бодала Машку своим маленьким лобиком, явно недовольная тем, что та заняла место, которое ну точно должно быть ее. «Ты чего удумала, разбойница?» – прошептал я, стараясь не разбудить Машку, но то уже открыла глаза. «Егорушка, твоя любимица опять ревнует», – сонно пробормотала Машка, потягиваясь. «Никак не может смириться, что ты не только ее гладишь». Бусинка, услышав наши голоса, издала победное мурлыканье, словно говоря: «Я добилась своего, теперь вы оба проснулись», и запрыгнула мне на грудь, демонстративно растягиваясь во всю длину своего маленького тельца. «Да, ты у нас хитрая бестия», — я почесал ее за ушком, на что она ответила громким довольным урчанием. «Знаешь, как добиться своего». Машка тем временем уже поднялась с постели и первым делом заглянула к тесту. Я наблюдал за ее движениями, затем, как свет раннего утра золотил ее волосы, собранные в простую косу, как она напевала что-то негромко под нос, готовя нехитрый завтрак. Поднялся и, потянувшись, сел за стол. «Чем ты сегодня будешь заниматься, Егорушка?» — спросила она, ставя передо мной миску с кашей. «Мост буду проверять, как там опоры ставит», — ответил я, с аппетитом принимаясь за еду. «Да и на лесопилку надо заглянуть, посмотреть, как работа идет». Машка кивнула, привычная к моим каждодневным заботам. Я не успел даже доесть завтрак, как услышал торопливые шаги за окном, а затем во двор влетел Семен. Лицо его раскраснелось от быстрого бега, а глаза были полны тревоги. «Егор Андреевич», — выпалил он, едва переводя дыхание, — «беда у нас случилась, пила сломалась. Пришлось колесо подымать, чтобы остановить каретку. Стоит теперь и работа встала». Я поднялся из-за стола, отодвигая недоеденную кашу. «Иди, зови Петьку», — крикнул я через окно, уже примерно представляя, что нужно сделать. «Пойдем, поменяем пилу. Запасные в сарае есть». Семен кивнул и тут же сорвался с места. Я повернулся к Машке. «Прости, солнце, дела зовут. Вернусь, как управлюсь». Она подошла ко мне, обняла, поцеловала в щеку и улыбнулась в ответ. «Беги уже, Егорушка. Никуда там без тебя». В ее глазах плясали лукавые искорки. Я тоже чмокнул ее в щеку и направился к сарайчику, где хранились инструменты и запасные части для лесопилки. Достав из него новую пилу, тяжелую, с острыми зубьями, еще не знавшими древесной плоти, я вышел со двора. Петька с Семеном уже ждали меня. Мы втроем быстрым шагом направились к лесопилке. Колесо было поднято над водой. Механизм был остановлен и каретка застыла без движения. Сломанная пила торчала из бревна, как зазубренный клык. Мы быстро принялись за работу. Петька орудовал молотком, выбивая крепление старой пилы, а Семен держал каретку, чтобы она не дрогнула. «Как это вы умудрились сломать?» – спросил я, рассматривая лопнувшую пилу. «Да бревно попалось с сучком здоровенным», – ответил Семен, вытирая пот со лба. «Не заметили сразу, а пила как наткнулась на него, так и заклинила. Вот и лопнула. Бывает», – я покачал головой. «Эти пилы закаленные, металл лучше режет, но и на сколы слабее». Быстро заменив сломанную пилу на новую, мы снова опустили колесо на воду. Оно медленно начало вращаться, набирая обороты, и вскоре каретка с пилой снова ритмично задвигалась вверх-вниз. Распилка досок продолжилась по накатанной схеме. Я подобрал сломанную пилу, внимательно осматривая повреждения. «Эту нужно будет передать с Фомой кузнецу», — сказал я, — «скорее самому себе, чем мужикам. Пускай починит». Пока Петька следил за работой новой пилы, смотря как та вгрызается в бревно, я отошел к берегу реки, чтобы взглянуть на другой строящийся объект. Мост. Это была еще одна моя затея, необходимая для реализации задуманного. Я посмотрел, как мужики с другого берега уже стали ставить опоры. Работа шла споро, еще один ряд установят и будут потихоньку сшивать конструкцию. В голове моей, как это часто бывало, уже роились новые идеи. Я прикинул, что можно будет сделать некую вагонетку, которая будет переправлять груз с одного берега на другой без необходимости тащить его на руках. «Семен», позвал я, и он тут же оторвался от работы, подходя ко мне. «Смотри», я взял прутик и стал рисовать прямо на земле, «сделаешь вот такой вот ящик, большой, поставишь его на оси, как телега стоит, и нужно будет сделать 4 колеса, но так, чтобы по ширине были на локоть меньше, чем ширина моста». Семен смотрел на то, что я изображал схематично с неподдельным интересом. «А зачем, Егор Андреевич?» — спросил он, хотя по глазам его видно было, что он уже начинает понимать. «Вагонетку будем делать», — ответил я, добавляя детали к рисунку. «Мы когда водяное колесо устанавливали, делали направляющие из досок, чтоб колесо не вильнуло в воду. Вот и сейчас точно так же сделаем, и можно будет перетаскивать грузы даже без участия человека. Привод-то у нас будет, приспособим так, чтобы с этой стороны груз нагрузил, рычаг нажал, и вагонетка поехала сама на ту сторону, а другой человек на том берегу принимал груз». Глаза Семена загорелись, идея явно ему понравилась, хотя даже еще точно не представлял, как это все будет работать. «И веревки тянуть не придется?» – уточнил он. «Не придется. Сделаем механизм, чтоб сам тянул». Я дорисовал схему. «Вот здесь будут направляющие, а здесь – основная тяга. В общем, подумаем, как это сделать, но так будет проще, и с моста ничего не упадет». Петька, услышав наш разговор, тоже подошел, с интересом глядя на мои каракули. «Егор Андреевич, вы опять что-то мудреное придумали», — сказал он с уважением в голосе. «Не такое уж и мудреное, Петь», — ответил я. «В общем-то не так уже это сложно будет сделать, а работу упростит значительно». Семен внимательно изучал мой рисунок, уже прикидывая в уме, как будет собирать вагонетку. «Я сегодня же начну делать», — сказал он решительно. «Доски есть хорошие, уже просушенные, колеса с Петькой сделаем, а там уже и на ось поставим. Не торопись», — я положил руку ему на плечо. «Сначала мост закончим, а потом уже о вагонетке подумаем. Всему свое время». Мы вернулись к лесопилке, где уже допиливалось второе бревно. Я провел рукой по поверхности одной из досок, не идеально, конечно, гладкая, но гораздо ровнее, чем если бы вручную пилили. Пилы механизмы резали ровно, без рывков, оставляя после себя аккуратный, чистый срез. «Ну вот», — сказал я, оглядывая довольных мужиков, — «теперь можно и по другим делам пройтись. Семен, ты следи за бревнами, чтобы опять сучок не попался каверзный». После обеда наблюдал, как мужики продолжают класть бревна уже в избе для Фомы. Солнце палило немилосердно, от земли поднимался сухой жар. «Не как дождь скоро пойдет». Мужики работали размеренно, но споро, рубашки насквозь промокли от пота, спины блестели, а тяжелые бревна поднимались вверх, будто сами собой, укладываясь ровными рядами. Стук топора отдавался эхом, запах свежеструганной древесины щекотал ноздри. Я сидел на заваленке соседней избы, вытирая пот с лица льняным рукавом. Гудели над цветами пчелы, в траве стрекотали кузнечики, обычный летний полдень в деревне. Вдруг сквозь этот привычный гомон мы увидели, что из леса в сторону Уваровки кто-то из мужиков везет очередную партию досок на ночке. «Глядите-ка», — сказал Захар, щурясь от солнца, — «кажись, неладно что-то». Я всмотрелся вдаль, не понимая, о чем он. Действительно, На опушке показалась телега, груженная досками, а рядом кто-то шагал, даже издали было видно, что он часто оглядывается назад, будто чего-то опасаясь. Вдруг ночка заржала, дико, пронзительно, так, что мурашки побежали по коже. В ее ржании слышался чистый, незамутненный ужас. Животное рвануло вперед с такой силой, что телега подпрыгнула, доски заходили ходуном, стуча и грохоча. Было слышно, как они подпрыгивают на телеге, ударяются друг о друга, некоторые падают на дорогу. «Что за леший?» – выругался кто-то из мужиков, разгибая спину. Но вдруг упряжь порвалась, треск был слышен даже здесь. Ночка, освободившись от тяжелой ноши, пулей понеслась в сторону деревни, телега завалилась на бок, рассыпав доски. «Что-то неладно», – пробормотал я, чувствуя, как холодок пробежал по спине. Мы все напряглись, не понимая, что происходит. Мужики побросали работу, встали, напряженно вглядываясь вдаль. Тишина повисла над деревней, даже птицы примолкли, только слышался стук копыт мчащейся ночки. И тут мы увидели, что прямо из леса выскочил медведь, огромный, бурый, с мощными лапами и оскаленной пастью. «Господи Иисусе!» Кто-то выдохнул за моей спиной. Парень, который до этого шел рядом с возом, теперь я узнал в нем Митьку, стремглав побежал в обратную сторону, к лесу, размахивая руками, будто отмахиваясь от чего-то. Крик его долетел до нас: «Медведь, спасите! Матерь Божья!» Но медведь не погнался за ним, он продолжал нестись за ночкой, набирая скорость с каждым прыжком. Земля будто дрожала под его тяжелыми лапами. На какое-то мгновение я даже растерялся, дыхание перехватило, сердце заколотилось в груди, как сумасшедшие. Перед глазами встала картина. Вот зверь ворвется в деревню, где бабы с малыми детьми, где старики. Но тут Захар поразил своей реакцией, он пулей заскочил в ангар и, буквально через какое-то мгновение, выскочил оттуда уже с бердышом, тяжелым древковым оружием с широким лезвием, способным человека напополам разрубить, не то что зверя, к оружию. Рявкнул он, и голос его прокатился над деревней, заставив вздрогнуть даже меня. Другие служивые, повторяя его маневр, буквально через несколько секунд тоже уже стояли с бердышами наготове. Их лица стали сосредоточенными, глаза сузились, больше не было веселых работяг, были воины, готовые защищать деревню ценой собственных жизней. «Бабам и детям в избы!» — гаркнул Захар, перехватывая бердыш поудобнее. «Мужики, кто с топорами, за нами, становимся клином!» Все происходило с такой быстротой, что казалось, будто время сжалось. Женщины, побросав работу, хватали детей и бежали в избы, крестясь на ходу. Дети плакали, собаки лаяли, деревня пришла в движение, как растревоженный муравейник. Ночка пронеслась мимо нас, пена клочьями срывалась с ее боков. Степан побежал за ней, пытаясь поймать и успокоить, но кобыла, обезумев от страха, не разбирала дороги. А медведь приближался все ближе, огромный, страшный, как сама смерть. Я никогда не видел такого крупного зверя, бурая шерсть вздыблена, глаза горят бешеным огнем, пасть раскрыта, и видны желтые клыки, способные перекусить человеку шею одним движением. Я с ужасом смотрел на решимость служивых взять такую махину на бердыши. Они выстроились полукругом, уперли древки в землю и наклонили в сторону медведя, создавая живую изгородь из острых лезвий. «Держать строй!» — крикнул Захар, его голос звенел, как сталь. «Не дрогнуть!» Бабы голосили из окон, дети плакали, мужики стояли чуть поодаль, сжимая топоры так, что костяшки их побелели. Страх стоял в воздухе, густой, осязаемый. Медведь, увидев перед собой людей, на мгновение замешкался, встал на задние лапы, заревел так, что кровь стыла в жилах. Его рев прокатился над деревней, но колебался зверь лишь мгновение, а потом бросился вперед, прямо на ощетинившиеся лезвия бердышей. Звук был страшный, хрип, рев, хруст костей и хлюпанье крови. Служивые выдержали натиск, они буквально насадили его на острые секиры, но зверь был силен, даже раненый, он продолжал рваться вперед, пытаясь достать людей лапами с острыми когтями. «Держать!» — рычал Захар, его лицо было забрызгано кровью. Медвежья лапа мелькнула у самого лица одного из служивых, тот отшатнулся, но строй не сломал. Другой же, изловчившись, ударил зверя прямо в горло, хлынула кровь, медведь захрипел. Они быстро добили его, Захар сам нанес последний удар. Медведь дернулся и рухнул на землю, подняв облако пыли. Тишина повисла над деревней, такая, что слышно было, как жужжат мухи. Я стоял, не в силах пошевелиться, чувствуя, как колотится сердце где-то в горле. «Хорошо, что вы тут оказались», — нервно сказал я, подходя к Захару. «Сейчас беды было бы точно не миновать. Лицо мое было бледным, даже руки дрожали. Впервые в жизни я видел такую схватку. Крестьяне выходили из изб, опасливо, недоверчиво, не веря, что все закончилось так быстро. Женщины крестились, дети жались к матерям, некоторые плакали от пережитого страха. «Бывает», — буднично ответил Захар, вытирая лезвие бердыша о траву. «Зверь, он что, голодный? Вот и рыщет близ человеческого жилья. Нынче в лесу голодно, ягоды еще не поспели, дичи мало». Другие служивые тоже вытирали оружие, переговариваясь негромко. Они казались спокойными, будто не медведя сейчас завалили, а обычную работу сделали. «Медведь-шатун в эту пору, не к добру», — пробормотал дедок, подходя ближе и опасливо косясь на тушу. «Видать, болезный был, раз к людям полез». Захар внимательно осмотрел тушу, попинав ее ногой. «Разделаю медведя сам», — сказал он, поворачиваясь ко мне. «А вам, Егор Андреевич, будет шкура, которую Иван выделывает лучше, чем любой бортник в Туле». Я кивнул, все еще не в силах говорить. В голове крутилась одна мысль. Что было бы, не окажись тут служивых? Что было бы, ворвись этот зверь в деревню, полную женщин и детей? «Спасибо», — наконец выдавил я из себя. «Век не забуду». Захар усмехнулся, поклонившись. «Да будет вам, барин. Наша служба такая, защищать. Сегодня от медведя, завтра от лихих людей». Деревня постепенно приходила в себя, бабы утирали слезы, дети переставали плакать, мужики обсуждали случившееся, приукрашивая каждый свое участие в событиях. Жизнь возвращалась в привычное русло, но я знал, что долго еще будут помнить этот день, когда смерть прошла так близко от нас, но была остановлена отвагой и решимостью служивых. Вместе с Захаром сходили к лесопилке узнать, все ли там хорошо, а то мало ли, медведь туда изначально зашел. По дороге нашли поломанную телегу, сломалось колесо и ось. Телега накренилась на бок, словно раненый зверь. Я подошел ближе, осматривая повреждения. «Нужно будет Семена или Петра отправить, чтоб занялся ремонтом». Я выпрямился. «Жалко добро бросать, хотя работы тут и разгрузить и починить. Ничего, справится».